На следующий же день, как были подписаны документы, Татьяна повезла детей знакомиться. «Вот наша избушка». «Фу», — честно сказала Верочка, — «какая-то старая развалюха. Я думала, будет дом, как у Полинки в Верхней Сысерти, а это какой-то горный шит». Девочку учили английскому, брали уроки молодой выпускницы Иньяза. Она заставляла Лерочку смотреть кинофильмы в оригинале. Татьяна незаметно погладила бревенчатый бок дома и извинилась за Лерочкину грубость. Митя был умнее, тактичнее. «Дом как дом. Пойдем, мам, покажешь, что нужно делать». «Делать» — отныне это было главное слово в жизни Татьяны. Наконец, родители могли быть довольны своей дочкой. Она работала в горном щите так, что им не было стыдно за нее на том свете. Где они, возможно, все так же соревнуются с ближайшими соседями. Той осенью, когда купили дом, Татьяна устроилась репетитором к цыганской девочке. Все было предельно серьезно. Коттедж из красного кирпича на улице Шекспира, мужчины, не снимавшие норковых шапок даже дома, золоченые люстры лучше оперных. Здесь торговали шубами. Они лежали прямо на полу, как дань, мягкая рухлядь, ясак, оторванная от сердца. В доме было непостижимое количество женщин, и у каждой имелась собственная комната, отделенная от общей, зало, цветными шторами. Посреди зало стоял видеомагнитофон, шумом перематывающий пленку. Смотрели цыгане только индийское кино. Татьянина ученица, бровастая девочка Зарина, училась плохо. У нее не было ни способностей, ни желания. Цыгане часто отдают детей только в начальную школу. Читать, писать научат, и хватит с них. Но Татьяна работой дорожила, платили щедро. К праздникам давали с собой банку икры или шмат осетрины в оберточной бумаге. Сделав уроки с Зариной, точнее, за Зарину, этого, как вскоре выяснилось, от нее и ждали. Татьяна прямо от цыган уезжала к южной подстанции. Там пересаживалась на 110-й автобус, и он вез ее привычной дорогой в деревню. Дом в щите был по-прежнему молчалив. Проговорился лишь однажды, да так неожиданно и страшно, что Татьяна не сразу поняла, о чем речь. В один из первых дней после того, как хозяева съехали во Времянку, Татьяна обнаружила в сенях картонную коробку с пачкой паспортов. Самые разные паспорта, действующие с пропиской в Свердловской области. «Ворованные?» — испуганно переспросила Татьяна у дома, но он не ответил. Тогда Татьяна отнесла коробку бывшим хозяевам, по дороге придерживала картонную крышку пальцем, будто опасаясь, что паспорта вырвутся оттуда, как птицы. Потом, конечно, ругала себя, надо было, наверное, заявить в милицию, но о милиции в 90-е годы говорили примерно в тех же выражениях, что и о бандитах. Вот так все и шло у них. Дом угрюмо молчал, а Татьяна работала. Муж сразу объяснил ей, что он городской человек, что на жизнь в деревне у него аллергия. «Может, приеду как-нибудь летом», — милостиво обещал он. Лерочка та была с линцой, которая становилась год от года все объемнее и шире, распространялась не только на поступки, даже на чувства, движение души. Татьяна порой удивлялась, как она с ее педагогическим чутьем зевнула такую напасть. Ну да бог с ними, Лерочка и ее папой. Татьяна была тогда в своих лучших годах и готова была радостно угробить их во имя семьи. Помогал ей только Митя. Он делал все без восторга, но и не бежал никакой работы. Начали с туалета. Хозяева, бог им судья, оставили после себя шаткие переполненные сортиры зловонную кучу вокруг дыры. Сортир снесли, землю разровняли, сверху Татьяна посадила цветы. Место для нового туалета отвели рядом с забором. Митя взял лопату, крикнул: «Глубоко копать!» «Пока не закопаешься», — ответила Татьяна и тут же испугалась, что это она такое сказала. «Долго жить собираешься, мама», — сказал Митя. Наняли мужика, тот построил аккуратную будку. Внутри Татьяна покрасила пол, на возвышении с отверстием пристроила круг от городского унитаза, выше оклеила стены из горбыля обоями, которые остались от ремонта Лерочкиной комнаты. Татьяна гордилась этим туалетом больше, чем любой из своих школьных программ. Соседский Вова мелькал то и дело близ двора, разглядывал, что поделывают на огороде новые хозяева. Заводить разговор не пытался, в отличие от Санчика из дома напротив. Этот мальчик очень нравился Татьяне, а его интересовал, конечно, Митя. Дружить со взрослым, да еще городским парнем — мечта. Годами Санчик ровесник Вове, но был приветлив и общителен. Вова тот даже для приветствия с трудом собирал силы. А Санчик являлся запросто. «Тетя Таня, я у вас травы для кур возьму, у нас такой нет». И топал деловитый с ведерком к зарослям мокрицы. Конечно, у них нет такой травы, сорной. Татьяна заглянула как-то. Да у них был огород чище, чем изба, которую оставили ей жильцы. Она вывезла отсюда столько грязи. Печь, к примеру, была копченой, как старый котелок, а теперь стала свежей, беленькой. Татьяна даже нарисовала на ней двух ярких петухов. Санчик искусство одобрил. Она сменила рамы, построила новые ворота имени Зарины, потому что девочка окончила четверть на 4,5, и благодарные цыгане отвалили училке щедрую премию. Пол в доме был выкрашен свежей краской цвета кабачковой икры, магазинной, из банки. Такой, что снимешь крышку, а на ней изнутри будто бы ржавчина. Митя подогнал друзей, нанял экскаватор и кран, и появился погреб, сделанный по всем правилам. Окна приобрели наличники, и дом стал смотреть веселее. Он постепенно оттаивал, собирался с духом, чтобы заговорить, но в последнюю минуту каменел и молчал упрямо, как двоечник на экзамене. А потом началось это. Наверное, прописная буква здесь не к месту, но в мыслях Татьяна всегда видела «это», написанном через огромное «э» оборотное. Длинный, раздвоенный язык, почти жало. Она приехала в щит с ночевкой. Был, как с утра твердили по радио, день взятия Бастилии. Комары летали по одному, да и слепни вели себя почти прилично, не наседали, лишь изредка тарахтели за спиной, как маленькие вертолеты. Татьяна предвкушала неспешный вечер работы, а потом она сядет в доме с книжкой, если останутся силы. И завтра, как подарок, еще целый день счастливого труда. Приедет Митя с подружкой-однокурсницей. Он легко поступил в Горный и сразу же начал встречаться с девочкой. Приятная такая. Правда, из Алапаевска, и Лерочка на нее фыркает, но это мелочи. Девочка славная и зовут хорошо — Анфиса. Остывая от духоты автобуса, Татьяна налила себе воды в кружку, списанную из городской жизни за треснувший бок. «Я просто латифундистка-помещица», — думала Татьяна. Она шла между грядками и с гордостью, поглядывая на свежую будку туалета, отпивала воду из кружки, вкусная. Потом помещица что-то заметила боковым зрением. Именно так она замечала, как списывают на контрольных. Сознательно скрытое движение привлекает больше внимания, чем обычное, бесхитростное. Здесь не было движения, здесь просто что-то было не так. Дверца приоткрыта. Татьяна подошла ближе, кружка выпала у нее из рук и, не разбившись, укатилась куда-то в морковь. Обои, домашние, родные, золотистые загогулины на розовом фоне были содраны со стены, торчали из дыры туалета, будто какой-то страшный нелепый букет. Татьяна вошла в будку и зачем-то закрылась изнутри на задвижку. Сквозь щели в досках проникало немного света, и на душе вдруг стало темно и пусто. Татьяна потянула обойную полосу на себя, потом опомнилась, вылетела из туалета и, прижавшись спиной к молчаливому дому, заплакала. Соседи ничего не слышали и не видели. Бывшие хозяева с утра до вечера разыскивали в городе материалы для строительства. Татьяна их давно не встречала. Во временке жили только старуха с белоголовым Вовой. Санчик из дома напротив тоже ничего не знал. Он целыми днями пропадал на речке. Ольга, к которой Татьяна побежала сразу же, еще не перестав плакать, обошла всех соседей, но все без толку. И дом молчал. Молчал упрямо, как разобидевшийся подросток. Татьяна уехала тем вечером в город, оставаться в щите ей было страшно. Наутро сюда прибыли Митя и Анфиса. Девушка загорала, заклеив нос листками сирени, а Митя убирал букет из туалета. Татьяна вернулась к обеду и оклеила будку заново. Правда, обои были похуже. Клеила и думала, чего ей ожидать в следующий раз. Вот так это и началось. А безмятежные, счастливые визиты в Горный щит напротив закончились. Теперь Татьяна всякий раз группировалась перед поездкой, собирала силы и задерживала дыхание. Примерно с такими чувствами мама хулигана стоит перед дверью в класс, где идет родительское собрание. Однажды неизвестный пакостник протащил шланг от летнего водопровода, особое Татьянино достижение, до погреба, и открыл кран до отказа. Хорошо, что в этот день Ольга решила проведать подругу и закрыла воду, которая шумом хлестала в пустую, по счастью, глубокую яму погреба. По деревенским меркам это было просто безжалостная месть. Вендетище! «За что?» — спрашивала Татьяна у дома. «Что я делаю не так?» Но дом с ней не разговаривал. А это... Все продолжалось, причем пакостники явно входили во вкус. Любимую Татьянину сирень, огромный, торжественный, по весне совершенно врубелевский куст, созвучно этому сравнению, однажды ночью вырубили. Точнее, изуродовали. Ветви лежали на грядках. Цветы долго не умирали, хотя пахли уже не как живые. Яблони, которые Татьяна посадила в саду в первый год, дала, наконец, яблочки. Татьяна была счастлива, сразу решила, что не будет их рвать, пусть повисят на ветках, порадуют. Не провисели и трех дней. В очередной приезд Татьяну ждали голые ветви, а яблоки валялись во дворе раздавленные, со следами ребристой подошвы. Митя рвался выследить пакостников, подкараулить, но Татьяна ему не разрешила. Еще чего, у нее всего один сын. Анфиса в этом вопросе поддерживала Татьяну. Загорать с листком на носу ей наскучило, к тому же она убедила Митю пойти охранником в новый коммерческий банк на улице Гагарина. Муж вообще не желал слышать про деревню, а Лерочка предлагала продать нафиг этот дом и купить шубу. Кому можно было и не пояснять. И все же Татьяна не сдавалась. Да, она приезжала в щит реже, чем поначалу. Да, ей было всякий раз страшно открывать калитку и ступать во двор. Она одинаково боялась и увидеть новое это, и поймать пакостника на месте, главным образом узнать его. Кто это был? Старуха, чьей смерти с нетерпением, как премии, ждала целая семья. Застенчивый Вова с белым чубчиком. Санчик? Его мама? Или, может быть, бывший хозяин с его татуировками и краденными паспортами? Татьяна боялась, но не хотела расставаться с этим домом. За 4 года сюда было вколочено столько труда, ее и Митиного, столько денег, столько надежд на лучшую жизнь. Впрочем, жизнь и без горного счета становилась получше. Муж нашел работу, его взял к себе в контору бывший коллега. Платили вначале вещами, это называлось бартер, но потом появились и деньги. Лерочке купили вожделенную шубу и капор из енота. Обновки были к лицу студентки, пришлось разориться на репетиторов. Зато дочь поступила с первой же попытки на романо-германское отделение, которое только что открыли. Выбрала итальянский язык. И вот теперь оканчивала уже 3-й курс. «Я здесь жить не собираюсь», — сказала недавно Лерочка. «Найду мужа в Италии, и чао». Представить дочку в горном щите было крайне сложно. Она в любую погоду носила узкие юбки и высокие каблуки. Муж, укрепившись в звании добытчика, потешался над сельхоздостижениями жены. Горсткой первой клубники, бесценным огурчиком, вечными братьями укропом и петрушкой, пучки которых Татьяна всучивала каждому гостю, все-таки доехавшему до ее дома. Жизнь шла, и это продолжалось, хотя иногда таинственный подлец стихал на несколько недель. Зимой он вообще не показывал носу, но как только Татьяна открывала новый сезон, тут же открывал следом свой. Топтал грядки, швырял навоз по двору, сдирал обои со стен туалета. Чувствовалось, что он повторяется, выдыхается. «Ты так говоришь о нем, как будто жалеешь», — возмутилась Ольга. Она втайне от подруги устроила как-то ночное дежурство во время Татьяниного отсутствия. Не спала всю ночь, но пакостник так и не явился. «А жаль». Ольга принесла с собой топор для устрашения и оставила его у Татьяны в галпце на всякий случай. Там лежал, оставшись от прежних хозяев, оживший и разобранный по предметам словарь народных говоров, пестерь, ребристый деревянный рубель, техло, камышовые маты, дранные крошни и древняя паева, в которой уже не принести домой не то что Машу с пирогами, но даже грибов для жарехи. Сплошное ремье хозяева выбросить поленились, а Татьяна оставила извечной своей нерешительности. Она тяжело расставалась что с людьми, что с предметами. Татьяна вернулась на утро и решила остаться до субботы. Решилась, точнее. Ночью ее разбудил стук. В окна, казалось, во все разом били камешки. Кто-то орал истошным голосом. Она боялась выглянуть. Сползла с кровати, нашла топор, обняла его как собаку и думала, что делать, если они полетят сразу во все окна. За дверь не боялась, там был кованый крюк, вдетый в массивную петлю. Сидела так почти час, пока это не прекратилось. «Оно никогда не прекратится», — сказал тогда дом. И Татьяна выронила топор, и он упал на пол с тяжелым тупым звуком. Хорошо, хоть не на ногу. «Мне больно, между прочим», — возмутился дом. «Почему ты раньше со мной не говорил? Я столько для тебя сделала, другой постыдился бы». «Не говорил, потому что надеялся, ты и так догадаешься. Разве легко такое сказать?» Он скрипнул половицей, как будто вздохнул и собирался силами. «Тебе здесь не место». «Почему это?» «Потому». «Это не ответ. Скажи, кто меня так не любит? Кто пакостит?» «Не скажу, но объяснить кое-что считаю долгом. Ты помнишь, как деревня зовется?» «Конечно, горный щит». «Щит, орудие защиты. Тот, кто это делает, защищает свой дом и выгоняет чужих». «Я не чужая», — возмутилась Татьяна. «Я честно купила и тебя, и огород. Ты что, сомневаешься?» «Не я», — рассердился дом. «Тот, кто это делает, не мыслит документами». «Ах, как он мыслит?» — спросила Татьяна. «Никак». «И снова не ответ». Дом замолчал. «Эй!» — позвала Татьяна. Но с ней больше никто не разговаривал. На другой день она собралась уехать в город пораньше, но опоздала на автобус и вернулась. В доме кто-то был. Татьяна шла на цыпочках в комнату и слышала, как там шоркают тряпкой, будто кто-то изо всех сил оттирает грязь с пола. Но, конечно, гость не оттирал грязь. Он возил помойной тряпкой по чистенькой беленой печке, размазывая нарисованных петушков, как размазывал бы живых ногою по полу. Татьяна увидела гостя и тут же все поняла. «Наконец-то!» — пробурчал дом на прощание. «А вообще, ты мне нравилась. Встретиться бы нам пораньше». «Эх!» — и хлопнул форточкой, будто закашлялся, чтобы скрыть слезу. «Оля, а ты почему без очков?» «Потому что я в линзах. Раз 10 уже рассказывала. А я так никогда и не помню, кто в очках, кто без очков». Автобус дернулся на повороте, и пассажиры повалились друг на друга. Татьяна смотрела в окно. Надо же, как все здесь изменилось. Храм отреставрировали, покрасили в канареечный цвет, окружили уродливой массивной изгородью. Хорошо, что Малахов не видит. Дома посвежели, то здесь, то там краснокирпичные коттеджи. Неожиданно походят на георгианские. Татьяна насмотрелась таких домов в Англии, ездила в гости к Лерочке. Она живет со своим Джан-Луиджи в графстве Кент. Стиль цыганско-георгианский, подумала Татьяна, вспомнив Зарину с улицы Шекспира. И все же кое-что в горном щите уцелело, хотя прошло 15 лет. Например, дорога, которая ныряет к реке, а потом поднимается вверх, и огороды-трамплины. И, конечно, лес, где каждое лето цветут купавки, желтые и маслянистые, как профитроли. Кровохлебка, пижма, татарник, иван-чай. Сейчас ранний март, нет никакого иван-чая. Обочины в снегу, машины по-братски делят поплывшую дорогу с пешеходами. Собаки брешут в каждом доме. Идешь, как по клавишам, включая одну псину за другой, как собака по роялю. Татьяна вернулась в свою школу той же осенью, когда продала дом в горном щите. Про себя она говорила так. «Я продала горный щит». Вновь продолжила вечную борьбу за русский язык и битву за литературу. Опять упражнение, где нужно вставить пропущенные буквы. Слова шамкали без этих букв, как с выбитыми зубами. Мальчишки, как и прежде, пускали петуха, рассказывая стихи о любви, а потом писали бессмертные строки на партах, забывшись, как свои. Лерочка давно причастилась к любви и брака, после чего бросила мужа и уехала в Италию, где встретила Джан-Луиджи. Лысый и припухлый, как младенец-переросток, Джан-Луиджи всю жизнь только и делал, что ждал свою Лерочку. Он сам так рассказывал. В конце прошлого года увез ее в Англию. Там была и новая работа, и новый дом с багряным плющом по фасаду. Татьяна скучала по дочери, но не так, как по Мите. Лерочка могла вернуться, Митя — никогда. Ее Митя умер целых 7 лет тому назад и 3 месяца. Она всегда знала, сколько месяцев. Всего 7 лет, и 3 месяца назад он был жив. По сравнению с этим все беды меркли, превращались в мелкие досады, камешки в туфлях, вытряхнуть и забыть. Муж ушел к молодой коллеге, забыла. Сама постарела за год, неважно. Камешки, всего лишь камешки. И зачем тебе приспичило сюда ехать в самую чачу? Самая чача еще впереди. Но не сердись, Оля. Просто мне хочется еще раз увидеть тот дом. Дом был такой же мрачный, серый, молчаливый. Маленький, рядом с уродливым 5-этажным коттеджем. Похож на древнего старика, который с трудом ходит, но до смерти все будет делать для себя сам. Татьяна подошла к воротам, погладила их. Заринкины ворота. Все еще крепкие, почернели только. Ольга разглядела двор через щелочку. «Ты мне так и не сказала, почему его продала?» «Потому что узнала, кто гадил». Ольга чуть не упала от возмущения. «Да как ты могла вообще? Столько лет молчала. Я ведь на той же улице, между прочим, он и ко мне мог?» «Не мог». Они пошли вдоль забора вверх. Татьяна жадно разглядывала заснеженный огород. Яблоньки не было. Совсем. «А кто это был-то? Сейчас хоть скажешь?» «Мальчик. Помнишь? Вова». «Сын хозяев, маленький блондинчик? Помню. Но почему?» Татьяна улыбнулась. «Потому что это был его дом. Ему никто не объяснил, что новое жилье строит для себя». Не на продажу, и что он не останется навсегда с бабкой в той времянке. С ним вообще никто не разговаривал. Этот прокопченный, убогий дом был его миром, который присвоила чужая семья. В этом возрасте принять такую трагедию невозможно. Я забрала не просто дом, я детство у него отняла. И он стал бороться, мстил как мог. «И ты не стала жаловаться?» — не верила Ольга. «Не пошла к родителям?» Татьяна промолчала. И дом тоже молчал. Но теперь им не нужно было говорить для того, чтобы понять друг друга. Две немолодые женщины стояли у забора по колено в снегу и смотрели на пустой огород, где торчала у дальнего забора все еще жившая туалетная будка. А потом пошли обратно, к дороге, стараясь попадать в свои же следы.